310. Все высшее находится в непрерывном действии. Явление привлекательности приличествует действию высшему. Так облечем сердце наше в привлекательность. Ничто иное не соответствует великому действию. Нужно приучаться к пониманию привлекательности для общего блага. В этом будет заключаться закон сердца. Также и все телесные законы будут укрепляться действиями привлекательными. 311. В действии высшем не будет ничего отталкивающего. Предоставим это свойство стихиям хаоса. Поймем, что и электричество при явлении положительного и отрицательного не будет отталкивающим, ибо энергии уже высшего размера. Учение обмена и сотрудничества не будет отталкивающим. Мысль отталкивающая уже есть основа ограничения. Мысль недопущения уже противна огненному миру. 312. Даже в незримости своей огненные явления повергают земные существа в трепет. Токи и лучи огненного мира потрясают даже утонченные существа. Явление незримое уже невыносимо сердцу. Как же сильно оно отзовется при перенесении в зримость, приближаясь к закону воплощенного бытия. Нужно очень осознать это соответствие. Даже сильнейшие духом упадали в бессознание, сидели, и слепли, и немели, и теряли оконечности движения. Явление огненных существ не должно уничтожать наше сознание. В близком будущем через сознание люди будут приучать тело свое к восприятию высших энергий. Таким образом, люди могут постепенно противостать огненным эпидемиям. 313. Однажды один учитель был позван царем для мудрой беседы. Учитель посмотрел пристально на владыку, не начал говорить о красоте короны его, о блеске самоцветных камней, о высоком символе, заключенном в золотом обруче, сравнивая с магнитом притяжения. К удивлению учеников, сопровождавших его, и к удовольствию владыки, беседа ограничилась рассказом о значении короны. Когда же после ученики спросили учителя, почему царю не было сказано о начале вселенной, учитель сказал: «Явление разумения уровня сознания должно быть мерилом. Говоря о начале вселенной, царь в лучшем случае впал бы в скуку, в худшем царь ввергнулся бы в бездну отчаяния, и то и другое было бы вредно. Но можно было заметить, что корона для царя — самое драгоценное сокровище, потому было полезно возвысить его и напомнить о значении венца мира. Постоянно имейте в виду лучшее, что имеет ваш собеседник. Если даже это будет самый обыкновенный предмет, то все же надо найти его наивысшее значение. Только так вы сделаетесь привлекательными и откроете путь к дальнейшему. Негоден и даже преступен наставник, говорящий не по зазнанию слушателя. Особенно запомним эту притчу, когда собираемся упомянуть мир огненный. Всякое вызванное поругание высшего начала слагает тяжкую карму. 314. Непоколебим тот, кто предался самому высшему. Если есть какое-то колебание, значит, не было представления о самом высшем. Дух, не могущий представить себе огненного величия, не умеет вознестись к высшему. Повторим, что всякая боязнь огня уже есть духовная слепота.